Глава 35. Как-то раз, когда Дженнифер уже собиралась домой, Синтия доложила: «Мистер Кларк на проводе». Поколебавшись, Дженнифер решила поговорить с ним. «Ладно, соедини меня с ним». Кларк Холман был адвокатом при обществе юридической помощи. «Извини, что беспокою тебя, Дженнифер», — начал он. «Тут у нас одно дело, за которое никто не хочет браться. Я буду очень признателен, если ты мне поможешь. Я знаю, что ты ужасно занята, но о ком речь?» «О Джеки Сканлоне». Она сразу вспомнила это имя. Последние два дня оно не сходило с газетных страниц. Джека Сканлона арестовали за похищение 4-летней девочки с целью выкупа. Его опознали по фотороботу, составленному полицией, со слов свидетеля похищения. «Почему ты обратился ко мне, Кларк?» «Сканлон сам попросил об этом». Дженнифер посмотрела на часы. Она обещала Джошуа прийти сегодня пораньше. «Где он сейчас?» «В исправительном центре Метрополитен». Дженнифер быстро приняла решение. «Я поговорю с ним. Условься о встрече». «Хорошо. И огромное спасибо. За мной должок». Дженнифер позвонила миссис Маккей. «Я задержусь сегодня. Пусть Джошуа поужинает и ждет меня». 10 минут спустя Дженнифер уже подъезжала к исправительному центру. Дженнифер расценивала похищение как самое омерзительное преступление, особенно похищение беспомощного ребенка. Но каждый обвиняемый имеет право на защиту, независимо от тяжести совершенного преступления. Это основа закона, справедливость для высших и низших. Дженнифер предъявила охраннику свои документы, и ее проводили в комнату для встреч с адвокатами. «Сейчас я приведу Сканлона», — сказал охранник. Через несколько минут в комнату ввели худого, симпатичного человека лет 30 с белокурыми волосами до плеч и бородкой. Именно таким изображают Христа. «Спасибо, что пришли, миссис Паркер», — произнес он мягким, ласковым голосом. «Спасибо вам за отзывчивость. Садитесь». Он сел на стул напротив Дженнифер. «Вы просили встречи со мной?» «Да. Хотя я думаю, что теперь только Бог поможет мне. Я совершил ужасную глупость». Она посмотрела на него с отвращением. «Вы называете похищение беспомощной девочки в целях выкупа ужасной глупостью?» «Я похитил Тэмми не из-за денег». «Ах, вот как! Тогда зачем же вы ее похитили?» Воцарилось молчание. Наконец Джек Сканлон сказал: «Моя жена Эвелин умерла при родах. Я любил ее больше всего на свете. Если только на земле существуют святые, то она была одной из них. У Эвелин, к несчастью, было слабое здоровье. Доктор советовал ей вовсе не иметь детей, но она не послушалась». Он смущенно опустил глаза. «Возможно, вам будет трудно это понять, но она говорила, что все равно хочет иметь ребенка, потому что он будет частичкой меня». Как хорошо понимала это Дженнифер. Джек Сканлон замолчал. Его мысли были далеко. «Итак, она родила?» Сканлон кивнул. «Они умерли обе». Ему было трудно говорить. «Некоторое время я подумывал, я не хотел жить без нее, и все время представлял, каким был бы наш ребенок. Представлял, как было бы замечательно, если бы они обе были живы. Мне хотелось перенестись в то время, когда Эвелин еще...» Он замолчал. Боль не давала ему говорить. «Я обратился к Библии, и она спасла меня от безумия. Затем Несколько дней тому назад я увидел маленькую девочку, игравшую на улице. Она была просто копией Эвелин. Те же глаза, волосы. Она посмотрела на меня и улыбнулась. Нет, это невероятно, но это Эвелин улыбалась мне. У меня помутилось в голове. Я подумал, вот ребенок Эвелин, наш ребенок. Дженнифер видела, как у него побелели костяшки пальцев. Я знал, что этого делать нельзя, но я взял ее. Он посмотрел Дженнифер в глаза. Ни за что на свете я не причинил бы ей вреда. Дженнифер внимательно наблюдала за ним, стараясь уловить фальшь. Но фальши не было. Перед ней сидел агонизирующий человек. «А как же записка с требованием выкупа?» — спросила она. «Я не посылал никакой записки. Меньше всего я думал о деньгах. Мне нужна была лишь малышка Тэмми. Но кто-то же послал записку с требованием заплатить выкуп. Полиция утверждает, что это сделал я, но это не так». Дженнифер задумалась, пытаясь собрать все факты воедино. «История о похищении появилась в газетах до или после вашего ареста?» «До. Я помню, как мне хотелось, чтобы газеты перестали писать об этом. Мне хотелось уехать куда-нибудь с Тэмми, и я боялся, что нас поймают». «Значит, кто-то прочитал об этом в газетах и решил получить выкуп?» Джек Сканлон беспомощно развел руками. «Не знаю. Я знаю только, что хочу умереть». Дженнифер была тронута его болью. Если он говорит правду, а это просто написано на его лице, тогда он не заслуживает смерти за свое преступление. Конечно, он должен быть наказан, но не казнен. Дженнифер приняла решение. «Я постараюсь вам помочь». Он спокойно сидел на стуле. «Спасибо. Хотя мне и безразлично, что со мной будет». «Мне не безразлично». Джек Сканлон произнес: «Боюсь, что у меня нет денег, чтобы заплатить вам». «Не беспокойтесь об этом. Лучше расскажите о себе». «А что бы вы хотели узнать?» «Начните с самого начала, где вы родились». «В Северной Дакоте. 35 лет назад я родился на ферме, если, конечно, можно назвать фермой клочок земли, на котором ничего не желало расти. Мы были бедны. 15 лет я ушел из дому, я любил маму, но ненавидел отца. Я знаю, что Библия учит не говорить о родителях плохо, но он действительно был злым человеком. Ему доставляло удовольствие пороть меня». Дженнифер заметила, как напряглось его тело при этих словах. «Ему было приятно бить меня. За малейший проступок, который он считал неправильным, он хлестал меня кожаным ремнем с медной пряжкой. Затем заставлял меня становиться на колени и просить у Бога прощения. Долгое время я ненавидел Бога так же, как и своего отца». Он замолчал, охваченный воспоминаниями. «Итак, вы убежали из дому?» «Да. На попутках я добрался до Чикаго. Мне не удалось закончить школу, хотя я много читал. Стоило отцу застать меня с книгой, как он тут же хватался за ремень. В Чикаго я устроился рабочим на фабрику и там познакомился с Эвелин. Как-то я поранил руку на станке, и меня отвели в медпункт, а она там работала медсестрой». Он улыбнулся Дженнифер. «Это была самая красивая женщина в мире. Моя рука зажила только через 2 недели, и все это время я ежедневно ходил к Эвелин на перевязки. Потом мы стали встречаться. Мы как раз собирались пожениться, когда компания не получила обещанный заказ, и меня вышвырнули на улицу с сотней таких же, как я. Но Эвелин это не смутило. Мы поженились и жили на одну ее зарплату. Наверное, это единственное, из-за чего мы ссорились. Я настаивал, что мужчина должен заботиться о женщине, а не наоборот. Потом мне удалось найти место шофера грузовика с неплохим заработком. Плохо только, что бывало, мы не виделись неделями. Но в остальном я был очень счастлив. Мы оба были счастливы. А потом Эвелин забеременела. По его телу пробежала дрожь, руки затряслись. Эвелин и наш ребенок умерли. По его щекам катились слезы. Мне неизвестно, почему Господь поступил так. Наверное, у него была причина, но я не знаю, какая. Он раскачивался на стуле взад и вперед, не замечая этого. Ладони у него были сложены на груди в молитвенном жесте. «Я покажу тебе дорогу, которой ты пойдешь. Я дам тебе совет». Дженнифер подумала: «Я не допущу, чтобы его посадили на электрический стул». «Завтра я приду к вам», — пообещала она. Залог о передаче на поруки составлял $250. Таких денег у Джека Сканлона не было, и нужную сумму внесла Дженнифер. Сканлона выпустили из исправительного центра, и Дженнифер сняла для него номер в небольшом мотеле на Вестсайде. Она также вручила ему $100, чтобы он привел себя в порядок. «Не знаю как», — сказал Джек Сканлон, — «но я верну вам долг до последнего цента. Я найду работу, все равно какую». Когда Дженнифер выходила из номера, он уже читал в газете предложение по трудоустройству. Федеральный прокурор Эрл Осборн был крупным мужчиной с гладким круглым лицом и мягкими манерами, но его внешность была обманчива. Дженнифер с удивлением обнаружила в его кабинете Роберта Ди Сильво. «Я слышал, что вы решили взяться за это дело. Вам любая грязь нипочем?» Дженнифер резко обернулась к Осборну. «Что ему здесь нужно? Ведь это уголовное преступление». «Джек Сканлон увез девочку на машине ее родителей», — ответил Осборн. «Похищение автомобиля — это кража в крупных размерах», — добавил Ди Сильва. «Интересно, находился бы здесь Ди Сильва, если бы адвокатом был кто-нибудь другой?» — подумала Дженнифер. Она снова повернулась к Эрлу Осборну. «Мне бы хотелось договориться с вами. Мой клиент...» — Эрл Осборн предупреждающе поднял руку. «Ни в коем случае. Мы намерены сражаться до конца». «Существуют определенные обстоятельства. Обо всем расскажете на предварительном слушании». Ди Сильва смотрел на нее с ухмылкой. «Ладно, встретимся в суде». С этими словами Дженнифер вышла. Джек Сканлон устроился работать на заправочную станцию недалеко от мотеля. Там и нашла его Дженнифер. «Предварительное слушание состоится послезавтра», — сообщила она. «Я буду стараться, чтобы вас признали виновным не по тем статьям, которых требует обвинитель. Вам придется сесть в тюрьму, но я попытаюсь срезать срок до минимума». Выражение его лица уже было для нее наградой. По совету Дженнифер, Джек Сканлон обзавелся приличным костюмом, в котором и явился на предварительное слушание дела. Его волосы и борода были аккуратно подстрижены, так что Дженнифер осталась довольна его видом. Суд приступил к процедуре. В зале присутствовал окружной прокурор Роберт Ди Сильва. После того, как Эрл Осборн предъявил имеющиеся доказательства и высказался за предание Джека Сканлона суду, судья Бернард повернулся к Дженнифер. «У вас есть что-нибудь, мисс Паркер?» «Да, Ваша честь. Я думаю, что нет необходимости выносить это дело в суд. Существуют смягчающие обстоятельства, о которых пока не было сказано. Я бы хотела признать моего клиента виновным в совершении менее серьезного преступления». «Ни в коем случае!» — запротестовал Эрл Осборн. «Обвинение не согласно. Дженнифер повернулась к судье Бернарду. «Не могли бы мы обсудить этот вопрос в кабинете вашей чести?» «Хорошо. Я назначу дату суда после того, как выслушаю адвоката». Дженнифер повернулась к Джеку Сканлону, который ничего не мог понять. «Можете возвращаться на работу», — сказала ему Дженнифер. «Я заеду к вам попозже и расскажу, чем все закончилось». Он кивнул и тихо произнес: «Спасибо вам, мисс Паркер». Дженнифер, Эрл Осборн, Роберт Ди Сильва и судья Бернард сидели в комнате судьи. Осборн обратился к Дженнифер. «Я никак не могу понять, почему вы решили обратиться ко мне с прошением осудить его по другой статье? Похищение с целью выкупа наказывается смертной казнью. Ваш клиент виновен, и ему придется сполна ответить за содеянное». «Эрл, не надо верить всему, что пишут газеты. Джек Сканлон не имеет никакого отношения к записке с требованием выкупа». «Вы шутите? Зачем же, черт возьми, он тогда похитил ее? Сейчас я все расскажу». И Дженнифер принялась рассказывать о том, как он родился на ферме, как его избивал отец, как Джек влюбился в Эвелин, как жена и ребенок умерли при родах. Они молча выслушали, и Роберт Ди Сильва сказал: «Итак, Джек Сканлон похитил девочку потому, что она напоминала его умершего ребенка». «Понятно. А жена, значит, умерла при родах». «Правильно», — ответила Дженнифер, поворачиваясь к судье Бернарду. «Ваша честь, я не думаю, что этот человек заслуживает смертной казни». «Полностью с вами согласен», — неожиданно сказал Ди Сильва. Дженнифер удивленно посмотрела на него, а Ди Сильва извлек из кейса какие-то бумаги. «Разрешите задать вам вопрос?» — обратился он к Дженнифер. «А этого человека можно приговорить к смерти?» И он принялся читать. «Фрэнк Джексон, 38 лет, родился в Нобхилл, Сан-Франциско. Отец — врач, мать — известный общественный деятель. В 14 лет Джексон пристрастился к наркотикам, сбежал из дому, был задержан в Хейт-Эшбури, передан родителям. Спустя 3 месяца Джексон украл наркотические средства из кабинета отца и сбежал. Арестован в Сиэтле за хранение и продажу наркотиков, заключен в тюрьму. В возрасте 18 лет освобожден и через месяц снова арестован, на этот раз за вооруженное ограбление с покушением на убийство». Дженнифер почувствовала, как к горлу подкатывает тошнота. «Какое отношение это имеет к Джеку Сканлону?» Эрл Осборн холодно улыбнулся. «Джек Сканлон и Фрэнк Джексон — одно и то же лицо». «Не может быть!» Ди Сильва сказал: «Час назад мы получили эту информацию от ФБР. Джексон — превосходный артист и патологический лжец. В течение последних 10 лет он привлекался к суду за самые разные преступления, начиная с ложного вызова пожарной машины и кончая вооруженным ограблением. Он отсидел срок в тюрьме в Джольет. У него никогда не было постоянной работы. Он никогда не был женат. 5 лет назад он был задержан ФБР и обвинялся в похищении 3-летней девочки в целях выкупа. Согласно заключению патологоанатома, тело ребенка уже частично разложилось, но сохранились многочисленные раны, нанесенные ножом. Девочка была изнасилована в извращенной форме». Дженнифер замутила. «Один адвокатишка-пройдоха сумел добиться его освобождения по каким-то техническим деталям». В голосе Роберта де Сильвы звучало презрение. «И вы хотите, чтобы такой человек спокойно разгуливал по улицам?» «Можно мне взглянуть на его досье?» Де Сильва молча передал ей бумаги. Дженнифер принялась читать. Да, это был Джек Сканлон. В этом не приходилось сомневаться. В досье имелась фотография, сделанная в полицейском участке, на которой он был без бороды и выглядел моложе. Но, конечно же, это был он. Он солгал Дженнифер, а она поверила его слову. Он говорил настолько убедительно, что она даже не удосужилась проверить его показания. «Можно взглянуть?» — попросил судья Бернард. Дженнифер передала ему досье. Просмотрев бумаги, судья поинтересовался. «Ну, и какое же ваше мнение?» «Я отказываюсь защищать его». Де Сильва поднял брови в притворном удивлении. «Вы поражаете меня, мисс Паркер. Вы же всегда утверждали, что право на защиту имеет каждый». «Да, это так. Но у меня есть твердое правило. Я не защищаю тех, кто говорит мне неправду. Мистеру Джексону придется искать себе другого адвоката». Судья Бернард кивнул. «Суд позаботится об этом». Осборн сказал: «Я настаиваю на немедленном задержании Джексона, ваша честь. Он слишком опасен, чтобы оставаться на свободе». Судья Бернард повернулся к Дженнифер. «Вам придется временно оставаться адвокатом по делу, так как ваше имя занесено в судейские протоколы. У вас есть возражения?» «Нет», — коротко ответила Дженнифер. «Я прикажу немедленно взять его под стражу», — сказал в заключение судья Бернард. В тот вечер судья Лоренс Уолдман пригласил Дженнифер на благотворительный ужин, и хотя она чувствовала себя измученной после всех событий и намеревалась провести вечер с Джошуа, ей не хотелось обижать Лоренса отказом. Она переоделась на работе и встретилась с Уолдманом в отеле Уолдорф Астория. На торжественном мероприятии присутствовала, по крайней мере, дюжина голливудских звезд, но Дженнифер было не до них. Ее мысли витали далеко, когда к ней подошел Лоренс. «Что-нибудь случилось, Дженнифер?» «Ничего особенного. Проблема на работе, Лоренс». «Да. Ну и работка у меня», — подумала Дженнифер. «Общаться с отбросами общества, насильниками, убийцами, похитителями детей». Она пришла к выводу, что у нее есть прекрасный повод напиться. К столику подошел метрдотель и шепнул ей на ух: «Извините, мисс Паркер, вас к телефону». Дженнифер встревожилась. Лишь миссис Маккей знала, где ее искать, но она бы позвонила только при чрезвычайных обстоятельствах. «Простите», — извинилась Дженнифер перед соседями по столу и пошла за метрдотелем к телефону. В трубке она услышала мужской голос. «Ах ты, сука, продала меня!» По ее телу пробежала дрожь. «Кто это?» Но она уже и так знала, кто это звонил. «Ты сказала легавым, чтобы меня арестовали. Это неправда. Ты обещала мне помочь. Я помогу вам. Где вы?» «Продажная шлюха!» Он говорил так тихо, что она едва разбирала слова. «Ты заплатишь за это». «Еще как заплатишь! Подождите минутку!» В трубке раздались гудки отбоя. Дженнифер дрожала всем телом. «Что случилось? Фрэнк Джексон, он же Джек Сканлон, каким-то образом убежал от полицейских и теперь во всем винит ее. Откуда он узнал, где она находится? Или он следил за ней? Может, он и сейчас караулит у входа?» Дженнифер попыталась унять дрожь и собраться с мыслями. Возможно, он сразу заметил, что за ним пришла полиция, или его задержали, но ему удалось бежать. Это не важно. Главное, что он во всем винит ее. Фрэнку Джексону уже случалось убивать, и сейчас он пойдет на убийство без колебаний. Дженнифер пошла в дамскую комнату и находилась там, пока немного не успокоилась. Взяв себя в руки, она вернулась за столик. Судья Уолдман удивленно посмотрел на нее. «Господи, да что случилось?» Дженнифер вкратце рассказала ему, в чем дело, и он побледнел. «Боже праведный! Может, проводить тебя до дома?» «Все в порядке, Лоренс. Главное — добраться до машины, а там я уже буду спокойна». Они вышли из отеля, и Лоренс стоял рядом с Дженнифер, пока служитель не подогнал машину. «Ты уверена, что мне не стоит проводить тебя домой?» «Спасибо. Я надеюсь, что к утру полиция его арестует. Его нетрудно обнаружить при такой броской внешности. Спокойной ночи». Дженнифер отъехала и, убедившись, что за ней никто не следит, направилась к дому. Всю дорогу она поглядывала в зеркало, наблюдая за машинами, идущими сзади. Один раз она даже съехала на обочину, чтобы пропустить все машины, и возобновила движение только когда дорога опустела. Теперь она чувствовала себя спокойно. Через пару часов Фрэнк Джексон будет арестован, вся полиция уже поднята на ноги. Дженнифер подъехала к воротам своего дома. Двор и дом, которые обычно были ярко освещены, сейчас были темными. Сидя в машине, она недоверчиво смотрела на дом, чувствуя, как ее охватывает тревога. Резко открыв дверцу машины, она побежала к дому и, охваченная ужасом, остановилась на секунду перед распахнутой настежь дверью. Войдя в холл, Дженнифер споткнулась обо что-то теплое и мягкое, и вскрикнула от неожиданности. Включив свет, она увидела на полу собаку с перерезанным горлом. Дженнифер не смогла сдержать истошный крик. «Джошуа! Миссис Маккей!» Дженнифер металась из комнаты в комнату, включая повсюду свет и зовя сына. Сердце стучало так сильно, что у нее прерывалось дыхание. В спальне Джошуа постель была разобрана, но пуста. Дженнифер обежала все комнаты. Пусто! Фрэнк Джексон, наверное, знал, где она живет. Он запросто мог выследить ее, когда она отъезжала от заправочной станции. Он похитил Джошуа и собирается его убить, чтобы отомстить ей. Проходя мимо кладовой, она услышала слабый стон, доносившийся оттуда. Дженнифер медленно подошла к двери и распахнула ее. Внутри было темно. «Пожалуйста, не мучайте меня больше», — раздался слабый голос. Дженнифер включила свет. На полу лежала миссис Маккей. Ее руки и ноги были крепко связаны проволокой. Она была в забытии. Дженнифер быстро опустилась на колени рядом с ней. «Миссис Маккей!» Старая женщина с трудом открыла глаза и посмотрела на Дженнифер. «Он забрал Джошуа!» — зарыдала она. Стараясь не причинить боль, Дженнифер развязала миссис Маккей. Проволока так сильно врезалась в кожу, что из ран сочилась кровь. Дженнифер помогла женщине подняться на ноги. Миссис Маккей истерично рыдала. «Я не могла остановить его, я пыталась...» Резко прозвучал телефонный звонок. Обе женщины сразу замолчали. Телефон звонил и звонил. Что-то зловещее было в этом звуке. Дженнифер подошла к телефону и сняла трубку. «Я лишь хотел убедиться, что ты дома», — услышала она. «Где мой сын?» «Симпатичный мальчик, не правда ли?» — сказал Джексон. «Пожалуйста, я сделаю что угодно. Все, что вы скажете». «А вы уже все сделали, мисс Паркер. Пожалуйста, прошу вас». Она беспомощно зарыдала. «Мне нравится слышать, как ты плачешь», — прошептал голос. «Завтра ты получишь своего сына обратно. Читай утренние газеты». В трубке раздались короткие гудки. В состоянии, близком к обмороку, Дженнифер старалась собраться с мыслями. Фрэнк Джексон сказал: «Симпатичный мальчик, не правда ли? Значит, Джошуа жив. Иначе бы он сказал, был симпатичным мальчиком». Дженнифер понимала, что пытается успокоить себя, ища в словах несуществующий смысл. «Надо срочно принять решение. Первой мыслью было позвонить Адаму и попросить помощи у него, ведь это его сына похитили, ведь это его сына собираются убить. Но она знала, что он ничем не сможет помочь. Он слишком далеко отсюда. Было еще два выхода. Первый — позвонить Роберту Ди Сильви и попросить организовать массовую облаву на Джексона. Боже, но ведь это займет столько времени. Второй — ФБР. Они знают, что делать в таких случаях, но здесь случай особый. Нет записки с требованием выкупа, по которой можно выйти на преступника. Невозможно устроить ловушку Джексону, чтобы спасти жизнь Джошуа. ФБР действует по своим четко установленным правилам, а ей нужна помощь немедленно. Надо срочно принять решение, пока Джошуа еще жив. Роберт Ди Сильва или ФБР? Что выбрать? Она глубоко вздохнула, наконец решившись. Ее руки дрожали так, что лишь с третьего раза ей удалось набрать номер. Когда на другом конце провода ответили, Дженнифер сказала: «Мне надо поговорить с Майклом Моретти».